крытых зеленых аллеях садовницы со вкусом раскладывают свой товар. Садовники. Пение под аккомпанемент теорб. Блеск цветов доступен глазу, и о них шумит молва, а плодов не хвалят сразу, не отведавши сперва. Взявши что-нибудь на пробу и на выбор надкусив, оцените вкус особый вишен, персиков и слив. Розы могут быть воспеты, чуть распустится их кисть. Яблоко же и поэту надо перед тем разгрызть. Продавщицы, станьте с нами, поместив под общий кров, рядом с нашими плодами, вашу выставку цветов. В свежей зелени беседок, средь расставленных красот, каждый сыщет напоследок почку, лист, цветок и плод. Под звуки гитары теорб обе группы продолжают раскладывать свой товар на продажу гуляющим. Мать и дочь. Мать. Дочка, чуть ты родилась, чепчик обновила, и лицом ты удалась, и фигуркой милой. И тебе я, дочь моя, богатейшего в мужья в мыслях находила. Годы шли за годом год, полные заботы. Разлетелся хоровод женихов без счета. Мы плели им сеть интриг, звали их на бал, пикник, ставили тенета. Были фанты и лото, лишнюю затеей. Не повис из них никто у тебя на шее. Хоть сегодня не глупи и на танцах подцепи мужа ротозея. К матери и дочери подходят подруги. Завязывается громкий задушевный разговор. Являются рыбаки и птицеловы с сетями, удочками и ветками, намазанными клеем для ловли птиц. Они и девушки гоняются друг за другом, перебрасываясь веселыми шутками.